Игра Соломона. Глава 1. В этом мире, как говорят, царит сила. Пока она у вас есть, тот, кто умнее, не сможет победить вас, перехитрив вас, кто-то более опытный не сможет превзойти вас в навыках, а кто-то более достойный не сможет иметь больше силы, чем вы. Но это неверно во многих отношениях. Ложь, которая была сказана, и которая гноилась, укрепляясь веками. Единственная причина, по которой ложь сохранилась, заключается в том, что те, кто достаточно мудры, чтобы солгать, находятся не на той стороне. Так что происходит в мире, правой стороны пока нет. Ад и рай, даже другие места на земле, замышляют против истины. Что правда? Правда в том, что сила не абсолютна. Это не та всемогущая сила, какой ее воспринимают люди. Вы можете переписать звезды или сложить вселенную пополам, но способ победить вас всегда найдется. Даже если вы можете стереть само существование и предсказать будущее, всегда есть способ победить вашу силу. Все, что нужно, это правильный человек, правильный ключ в зубьях судьбы, чтобы это произошло. Но любопытство вопрошает, что вы будете делать, когда вдруг обнаружите, что бессильны. Что вы спросите, когда окажетесь на другой стороне спектра, находясь во власти чужой воли. Что вы будете делать, когда у вас будет все, а потом ничего. Вы бы прокляли того, кто сделал это с вами. Вы бы обвинили кого-то другого, или себя. Начали бы вы называть себя никем и издеваться над собой как над слабаком. Все эти ответы, в конце концов, правильные, но в то же время такие неправильные. Мой ответ таков, что винить некого, кроме себя, не в том смысле, что ты слаб, а в том, что ты смотришь сверху вниз на все остальное и считаешь себя неприкасаемым. Сила порождает высокомерие, и если вы позволите своему высокомерию укорениться, то это будет вашим падением. Контролируйте себя, прежде чем контролировать свою силу. «Умри и останься мертвым, император красных драконов», – прошептала фигура, когда она стояла рядом с домом в городе Куа, где семья из трех человек, родителей и одного сына, спала, не обращая внимания на надвигавшееся на них несчастье. Фигура зажгла огонь в своей ладони и направила его в основание дома, наблюдая, как пламя распространяется по траве, затем вверх по растению, которое росло на доме, вероятно, посаженному матерью, и огонь оказался рядом с открытым окном. Спальня родителей. Пламя проникло внутрь, и комната осветилась. Фигура развернулась, собираясь уйти, прежде чем раствориться в воздухе. Работа здесь была завершена. Сын из Сейхёда крепко спал в своей комнате, когда его внезапно разбудил крик, доносившийся из спальни его родителей. Он вскочил с кровати и пошел к своей двери. «Мама, папа, вы в порядке?» Он открыл дверь, но на полпути обнаружил огонь, добирающийся до его комнаты. Он закричал, когда огонь бушевал, его обжигающее оранжевое пламя танцевало перед его глазами. Что происходило? Почему загорелся дом? Где были его родители? Эти вопросы терзали его разум, и мальчик попытался встать и пошел вперед, разыскивая своих родителей. «Мама, папа, где вы?» – закричал он, пытаясь позвать их. Но крик, который он услышал раньше, разбудивший его, принадлежал его матери. Когда он подошел к их комнате, его глаза расширились, когда он увидел, что там было. Его родители, его отец в постели, а мать на полу, сгорели и умерли. «Ма», он попытался дотянуться до трупа своей матери, но упавший кусок горящих обломков заставил его отступить, задев руку и оставив на ней ожог. Испугавшись, он убежал от пламени, пытаясь выбраться из дома. Он спустился по лестнице, пытаясь выбраться через парадную дверь. Заблокировано. Он не понимал, все соседи были хорошими, им не нужно было запирать дверь, так почему же она была заперта? У него не было времени отвечать на собственные вопросы. Огонь разрастался, и дым становился все гуще. Он был у потолка, но даже со своего места он чувствовал его запах и кашлял. Ему нужно было найти место, где он мог бы спрятаться и подождать помощи. Он побежал в ванную, заперев за собой дверь и думал, что это защитит от огня. Он понял, что это наивное мышление, когда дым начал ползти через дверь. Иссей рухнул на пол, опасаясь за свою жизнь. Он не знал, что делать. Он был напуган, он был один. Ему просто хотелось думать, что все это кошмар, чтобы он мог проснуться и пойти в комнату своих родителей, чтобы провести с ними ночь. Но нет, ожог на его руке говорил сам за себя, это было правдой. Все это было на самом деле, его родителей больше не было, они сгорели заживо. И теперь он был один, думая, что тоже сгорит. Он начал рыдать, когда дым заполнил комнату, думая обо всем этом. Он хотел, чтобы его родители или даже лучшая подруга Ирина были рядом и помогли ему. Но никто не придет, он знал это. Ирина давно переехала с семьей в Англию, спасать его некому. Он был один, он был напуган и плакал. Он был сиротой, он должен был умереть, и он не знал, что делать. Все эти мысли крутились в его голове, и никто не мог утешить этого 8-летнего мальчика. «Пожалуйста, кто-нибудь», — умолял он, когда дым заполнил комнату, а затем небольшое пламя начало пробираться через дверь. «Помогите мне». Обнаружена принудительная активация системы пустоты. Анализ параметров. Голос начал эхом звучать в его голове, причиняя ему сильную боль. В ушах звенело, как будто кто-то играл рядом с ними на тысячи колокольчиков. Он даже не понял, что говорил голос. Объект обнаружен. Из Сейхёда, 8 лет. Ошибка. Субъект преждевременно пробудил систему из-за текущего уровня стресса. Система неполная. Ошибка. Ошибка. Загрузка навыков. Боль только усиливалась, так как теперь казалось, что его голову сдавливают, заставляя его положить руки на голову и издать беззвучный крик. Загрузка прошла успешно. Успешно загружен абсолютный уникальный навык. Соломон. Иссей тяжело вздохнул, когда боль утихла, и закашлялся, когда дым попал в его легкие. Что сейчас произошло? Он только что услышал что-то похожее на помехи в голове, в ушах тоже звенело. Его зрение было расплывчатым из-за слез, а затем он вскочил, увидев приближающееся к нему цветное пламя. В ванной комнате было несколько чистящих средств, то есть химических веществ, которые могут загореться. Это было нехорошо, он не подумал об этом раньше. «Прыгай в ванну и включи холодную воду». Иссей оживился, услышав голос внутри своей головы, говорящий с ним, но теперь он звучал более ясно. Это был мужской голос и звучал он довольно старо, но в то же время мудро. Однако он не сомневался в этом и сделал, как было сказано, прыгнув в ванну и включив холодную воду, дрожа от прикосновения. «Возьми полотенце и оберни его вокруг себя, не выключай воду, что бы ты ни делал». Он снова следовал указаниям голоса, делая то, что ему было сказано. «Держись там, пока не погаснет пламя или не придет помощь», — голос сказал, и Иссей больше не стал задавать вопросов. Он лежал там, дрожа от холодной воды, но температура сглаживалась огнем. Поскольку он горел вокруг него, благодаря влажности огонь не приближался к нему слишком близко, и медленно огонь сжигал стены. Пожарные, полиция и скорая помощь прибыли так быстро, как только могли. Пожарные ворвались и начали тушить огонь. Иссея нашли в ванной, вода доходила ему до колен. Ванна была полна, а вода продолжала лить. Водопровод выдержал, позволив ему выжить, но он был холоден и дрожал, вероятно, заболев. Пожарные вытащили его из ванны, мальчик не оказал сопротивления, он уже давно вырубился. Глава 2. Они завернули его в одеяло и отнесли в машину скорой помощи, чтобы продолжить работу с остальной частью дома. Позже они нашли и его родителей, к сожалению, вид сгоревших тел был слишком хорошо знаком пожарным. Пожар был потушен в течение нескольких часов, и солнце начало всходить. Иссея увезли на машине скорой помощи в больницу, так как у него могло быть переохлаждение. Однако, поскольку Иссей был без сознания, это был необычный сон, которого можно было бы ожидать. У него не было ни сна, ни кошмара, учитывая ситуацию, и вместо этого он оказался в незнакомом месте. Все вокруг было черным, без пятнышка какого-либо другого цвета. Он оказался здесь вскоре после того, как потерял сознание, задаваясь вопросом, что происходит. Слишком много всего произошло сегодня вечером, что его разум не мог обработать. Но, возможно, он мог бы помочь. Он был не один в этом месте, там был кто-то еще, человек, которого он не узнавал. Он был стар, это он мог сказать по седеющей бороде и усталым глазам. Мужчина перед ним был одет в фиолетовую мантию с короткими рукавами, из-под которых выглядывали белые рукава. Он носил коричневый пояс, который был обернут вокруг его живота, скрепляя его одежду, и он держал в руках скипетр из золота с золотым шаром наверху, украшенным лучшими драгоценностями, которые Иссей когда-либо видел, указывая на то, что человек перед ним был очень богат. Но выражение его лица озадачило мальчика. Человек перед ним, как было сказано ранее, был стар, на что указывала его седеющая борода, и на его лице были видны морщины. Глаза у него были темно-синие, но усталые и смотрели на мальчика сверху вниз. Его голова была покрыта золотой короной, обручем вокруг головы, сделанным из золота и инкрустированным драгоценными камнями, как и его скипетр. Иссей боялся этого человека, потому что он излучал зрелость и мудрость, подобных которым мальчик никогда раньше не встречал, но также и властность. «Приветствую», — сказал Иссей, пытаясь понять, сможет ли он поговорить с человеком. «Так», — человек заговорил, и Иссей узнал голос. «Я вижу, ты знаешь, как приветствовать старших, мальчик». Тон человека был вежливым и несколько добрым по отношению к молодому Иссею. «Скажи мне, юноша, где я, и каким гнусным искусством меня сюда занесло?» «Че что?» — Иссей сказал, сбитый с толку. Этот человек спрашивал его об этом, он был тем, кто хотел спросить его. «Я думал, вы знаете». «Я не знаю». Мужчина посмотрел на мальчика, отметив его возраст, потом вспомнил, как тот пробудился. Он видел своими глазами дым, идущий из двери, огонь, и из воспоминаний мальчика он узнал о комнате, в которой он находился. Ванная комната, место, где люди моются и занимаются другими личными нуждами. Он спас мальчика, направив его в эту ванну, думая, что тот призвал его, чтобы спасти себя, но это было явно не так. Он немного задумался, потирая бороду. Учитывая, что мальчик не знал о нем, мужчина сделал вывод, что он тоже ничего не знал. Оба они стали жертвами чего-то другого. «Я понимаю», — человек ответил. «Скажи мне, как тебя зовут, юноша?» «Иссей, сэр, Иссей Хёда», — ответил юноша. «Это странное имя», — пробормотал человек, не слыша такого имени. Он мог бы еще раз порыться в воспоминаниях мальчика, но предпочитал не слишком вторгаться в частную жизнь его разума. «В какой стране мы находимся?» «Земля, вы имеете в виду страну, мы в Японии, сэр, я японец», — ответил Иссей, и мужчина снова задумался. Он никогда раньше не слышал о Японии, но, глядя на мальчика и его черты, он вспомнил иностранных торговцев желтого цвета с Дальнего Востока. Может быть, эта земля Японии была их ответвлением? Мальчик действительно был похож, но в то же время другим. «Я понимаю», — еще раз сказал человек. «Ах, где мои манеры?» Он посмотрел на мальчика. «Я царь Соломон Израиля, самый мудрый человек на свете». «А, Энно, успокойся, Иссей, заикание никому не поможет. Вы мертвый», — сказал Иссей, и Соломон вздрогнул. «Я знаю», — он сказал, показывая, что он знал о его кончине. Как он мог не знать? В один момент он был на смертном одре, а в следующий очутился здесь. Однако он должен признать, что в этой японской земле было что-то особенное по сравнению с его Израилем. «Нет, вы умерли много лет назад». «Лет, мальчик, скажи мне, какой сейчас год?» — настойчиво спросил Соломон. «Это 2011 после рождения Христа, сэр», — Иссей ответил, затем наблюдал за королем, когда тот задохнулся от шока, даже уронив трость. Он немного споткнулся, пытаясь сориентироваться, но сумел прийти в себя и удивленно посмотреть на мальчика. «Вы в порядке, сэр? Ты не лжешь, Иссей», — сказал Соломон, собирая все воедино. «Я могу понять это, но после Христа, Сына Божьего, да, я не очень религиозен, но я знаю эту историю. Иисус пришел на землю, родился от Девы Марии и вырос, в конце концов был распят римлянами и простил грехи человечества, таким образом позволив нашим душам попасть в рай», — сказал Иссей, рассказывая историю, которую он слышал, когда играл с Ириной. Она была единственной, кто рассказывал ему такое. Семья Иссея следовала старым синтоистским традициям, поэтому на самом деле они не были ни католиками, ни христианами. «Сын Божий омыл грехи человечества. Боже, что случилось после моего ухода?» — пробормотал Соломон, медленно собирая все обратно. Из того, что он понял, он больше не был в своем королевстве или даже в своем времени, но теперь он на годы в будущем, запертый в теле Иссея. Он задавался вопросом, почему это произошло, думая, что, может быть, Бог наказал его за то, что он осмелился принести в жертву саранчу ради своей похоти, но этого не могло быть. Всю свою жизнь после той роковой ошибки он пытался ее исправить. Он молился день и ночь, делился своим богатством и пытался сделать все, чтобы снова обрести милость Божью. Когда он принес эту жертву, Бог взял его дар мудрости и... «Подождите». Соломон поднес руку к голове, чувствуя себя так же, как перед жертвоприношением. Его мудрость вернулась. «Но как? Почему? Разве это не было наказанием? Возможно, это был суд, способ для Бога проверить его, достаточно ли он достоин, чтобы в конце концов присоединиться к Богу на небесах? Он, Конечно, боялся недр преисподней. Демоны, которых он заключил в тюрьму, поработил и издевался, унижал и мучил, все были там, вероятно, ожидая, когда они разорвут его душу на части. Если Бог смилостивился над ним, то все, что он мог сделать, это поблагодарить его за то, что он дал ему этот новый шанс, и убедиться, что он выполняет свой долг, не осмеливаясь когда-либо снова увидеть богатство или женщин. Ну, может быть, и нет, учитывая, что он был не в своем теле и не имел никакого контроля. Затем Соломон снова посмотрел на Иссея, оценивая ситуацию. Его родителей больше не было, его дом сгорел, и он был один. Что ему, Соломону, делать с этим ребенком? Направлять его? Но кем был этот ребенок, которого Соломон должен был направлять, и к чему его следует направлять? Времена были новые, но Соломон был уверен, что сможет учиться. Может быть, это то, на чем он должен сосредоточиться в первую очередь, на обучении. Он мог рассказать мальчику о сверхъестественном мире, а мальчик мог рассказать ему о современном мире, в котором он сейчас оказался. Мальчик не знал ни о мире, в котором он оказался, ни о существах, скрывающихся в тенях. «Иссей, скажи мне, что ты знаешь обо мне?» – спросил Соломон, начиная изучать, что знает мальчик. Глава 3. «Ваша история написана в Библии, папа Ирины читал ее нам», – сказал Иссей, упомянув имя Ирины, но Соломон не спросил об имени. Ему было приятно услышать, что его завет стал частью священной книги, очень. В ней рассказывается о том, как вы были мудрым царем Иерусалима, как вы собрали много богатств, жены построили первый Божий храм. О, в ней также рассказывается о том, как вы пленили и поработили демонов, но я думаю, что это в основном библейское преувеличение, так как таких существ не существует. Соломон неодобрительно зарычал. Не совсем так, Иссей. А, подождите, демоны существуют. Иссей сказал в легкой панике. Они также реальны, как и мы оба. На самом деле, весь мир сверхъестественного реален. Каждый зверь, существо, бог и так далее, о которых ты знаешь или о которых слышал, реальны, мой мальчик, и они ближе, чем ты себе представляешь. Король говорил по опыту, помня, как близко демоны окружили его королевство. Будь ты проклят, Арниас, чтоб ты вечно жил, утопая в фекалиях. Но тогда почему? Ты многого не знаешь, Иссей, сказал Соломон, перебивая его. Но я научу тебя. Я не знаю, зачем я здесь, но подозреваю, что я был помещен внутри тебя, чтобы вести тебя на твоем жизненном пути. Я могу научить тебя многому. Иссей, казалось, испугался, услышав это, нервничая. Чему? Соломон вздохнул, глядя на несуществующее небо. Всему. Можете ли вы научить меня, как оживить моих родителей? Соломон быстро посмотрел на мальчика, увидев его со слезами на глазах. Я видел их. Они мертвы, не так ли? Его голос сорвался, и он медленно начал всхлипывать. Соломон смотрел на него с жалостью, жалея мальчика. За одну ночь он потерял все. Царь хотел бы сказать, что такое возможно, но он солгал бы. Вместо этого он просто подошел к нему и крепко обнял мальчика. Для Иссея это было похоже на то, как дедушка обнимает своего внука. «Прости, Иссей, но я не могу». Иссей трясся в его руках, его слезы текли бесконтрольно. Он плакал в одежду Соломона, но старый король знал только один способ утешить его. «Плачь сколько хочешь, дитя, это нормально. Смерть приходит и уходит, забирая в загробную жизнь все, к чему прикасается, и оставляя позади таких, как ты, тех, кто любил тех, кого она забрала. Но не вини ее, ибо так все устроено. Чтобы одна дверь открылась, другая должна закрыться. Чтобы новая жизнь началась, нужно закончить другую». Иссей, казалось, немного успокоился, пока он говорил. «Твои родители умерли, да, но они не забыты. Пламя забрало их, но ты не должен винить огонь». Тут его осенила мысль, как начался пожар. Соломон был так сосредоточен на откровениях, которые открыл ему мальчик, что эта мысль совершенно ускользнула от него. Как начался пожар? Огонь шел с верхнего этажа на нижний, что ненормально. Никакой естественный или случайный пожар не сработал бы так, нет. Соломон быстро понял. Родители Иссея не погибли в огне. Они были убиты с помощью огня. Он сжал кулак, чувствуя, как в животе нарастает желчь. Кто бы сделал что-то подобное и почему? Зачем пытаться убить всю семью? Какая возможная извращенная причина могла у них быть? Зачем оставлять ребенка без родителей? Иссей посмотрел на него, увидев серьезное выражение на его лице. Соломон, Король медленно оглянулся на мальчика, решив рассказать ему, Иссей, как начался пожар. Он спросил, пожар, не знаю, плита дома была электрическая, и мы всегда стараемся не ставить рядом с ней ничего легковоспламеняющегося, пока она еще горячая, сказал мальчик. И огонь, казалось, исходил из спальни моих родителей, но у них не было зажженных свечей. Он вздрогнул. Обычно они зажигают их, когда хотят заниматься взрослыми делами. Соломон не осмелился спросить, как мальчик наткнулся на эту информацию. Родители, вероятно, небрежно скрывали свои занятия в спальне или были слишком громкими. Я не знаю, как начался пожар, мистер Соломон. Зови меня просто Соломон, Иссей. Король ответил, чувствуя себя не очень хорошо, когда его называли мистером. О, тогда зовите меня Иссей. Это вроде моего прозвища. Сокращенный вариант его имени, Соломон ничего не имел против. Но почему вас интересовало, как начался пожар? Соломону потребовалось мгновение, чтобы подобрать слова, затем он посмотрел прямо на Иссея. Иссей, знай, что мои слова, возможно, тебе не понравятся, но это правда, к которой я пришел. Пожар не был вызван чем-то в твоем доме. Кто-то его начал. Глаза Иссея расширились. Что? Но кто бы сделал что-то подобное? Я не знаю, сказал Соломон, стиснув зубы. Незнание причины столь резкого поступка разозлило его, расстроило. И я не знаю их цели. Мама, папа, пробормотал Иссей, чувствуя, как слезы снова наворачиваются на его глаза, но на этот раз он смахнул их. Нет, я не буду плакать. Я должен быть сильным. Моих родителей убили. Я должен найти того, кто это сделал, и наказать их. Спокойней, Иссей, сказал Соломон, заметив огонь мальчика. Ты не можешь преследовать того, кто сделал это в одиночку. Ты всего лишь ребенок, и тот, кто сделал это, мог быть взрослым. Не говоря уже о том, что ты не должен позволять мести быть твоим другом. Почему нет? Спросил он с захлестывающим гневом. Потому что это опозорит тебя и твоих родителей. Иссей вздрогнул, когда Соломон закричал на него. Я не запрещаю тебе мстить убийце твоих родителей, но ты должен делать это с холодной головой. Если ты в конечном итоге станешь таким же монстром, какого искал, то ты принесешь своим родителям не мир, а позор на всю вечность. Во-первых, подрасти, стать сильным и умным. Учись, потому что я научу тебя старым путям, даже магии, а ты расскажешь мне о современном мире, чтобы я мог провести тебя через него. Хорошо, Иссей вздохнул, слушая Соломона. Что теперь? Теперь Соломон посмотрел вверх, заметив, как пространство вокруг них раскалывается. Теперь ты должен проснуться. До сих пор мы говорили внутри твоего разума, места внутри тебя, но ты не управляешь им, а это означает, что ты не можешь просто вызвать его. Я научу тебя, как это сделать позже, а пока ты проснешься. Я увижу вас снова, спросил Иссей короля. Я был тем, кто спас тебя раньше, дитя. Несмотря на то, что я не был там в своем теле, я всегда в твоем разуме, направляя тебя. Я вижу то, что видишь ты, слышу то, что ты слышишь. Я никогда не уйду. Иссей посмотрел вниз, когда вокруг них начали распространяться трещины, сквозь которые полился белый свет. Мне страшно, Соломон, что я теперь буду делать без родителей. Пусть взрослые позаботятся о тебе, Иссей. Доверься им, ответил Соломон, и верь мне. Мир вокруг них наконец распался на куски, и Иссей исчез из разума, оставив Соломона там одного. Или так думал старый король, но он чувствовал это. Присутствие, могучее и старое, дремлющее в мальчике. Он огляделся, ища источник, и увидел ее, багровую искру на краю этой белой пустоши. Кто ты? Глава 4. Иссей очнулся в больнице примерно через 2 дня после пожара, и когда он это сделал, он сразу же заметил некоторые изменения в своем зрении. Соломон тоже не знал, что это такое, заявив, что он только сейчас заметил это, когда разделил чувства Иссея, включая его зрение. Это было похоже на маленькую фотографию самого себя в углу его зрения с круглой полосой вокруг его изображения и зеленой полосой над синей. Он не знал, что с ним, но что-то в этом вызывало у него странное чувство. Но потом он заметил, в каком он был состоянии. Его рука была перевязана, и его лечили. Медсестра сообщила врачу о случившемся и даже уведомила его о смерти родителей. Это был не сон, теперь он действительно был один. Доктор извинился перед ним, но Иссей просто позволил себе пролить слезы. Разговор с Соломоном несколько подготовил его к этому, но, по правде говоря, он все еще не мог принять происходящее. Позже пришла полиция и задала ему несколько вопросов, но прежде чем он смог ответить, Соломон заговорил в его уме, сказав ему не раскрывать сверхъестественное или что-либо связанное с этим, и только сказал им, что проснулся и увидел огонь, а затем запаниковал, и пошел в ванную, где его нашли. Учитывая, что он был всего лишь ребенком, они не стали давить дальше, оставив все как есть. Вскоре его выписали, и было решено, что его отвезут в детский дом. Однако было также решено, что он не останется в Куа. Из-за возможной травмы и вероятности того, что он наткнется на руины своего старого дома, не говоря уже о том, что он может попытаться сбежать туда, было решено, что его переведут в детский дом в другом городе. Было решено отправить его в небольшой город Мэй, расположенный южнее Куа. Учитывая все обстоятельства, Мэй был не очень большим, имея только одну школу, два приюта, несколько магазинов тут и там, жилой район и так далее, но в нем не было таких вещей, как общественный бассейн, кинотеатр, торговый центр, чего-то, что большой город имел бы. Но это было милое и мирное окружение, которое они сочли подходящим для того, чтобы помочь Сию оправиться от травматического события. Вот так его перевезли туда и поместили в приют в Мэй. Его пребывание там оказалось трудным, так как ему было сложно ладить с другими детьми, но поддержка Соломона несколько помогла ему. Первый день прошел без сучка и задоринки, а позже тем же вечером, когда большинство других детей готовились ко сну, Иссей выскользнул и пошел на задний двор. Соломон сказал, что может научить его магии, так что он был там, чтобы учиться. Когда Соломон поручил ему сделать простой прием для новичков, в котором он просто должен сосредоточиться и создать необработанную магическую сферу, их обоих поразила сильная головная боль. Сначала у Соломона не было возможности объяснить это, но после второй попытки он был в этом уверен. Он сообщил Иссею, что они не могут тренировать его магию, так как что-то им мешает. Соломон нашел это странным, и еще более странным, что это подействовало на него. Но затем он вспомнил полосы, которые, как ранее отмечал Иссей, напоминали те, что были в видеоигре. Пришлось долго объяснять Соломону, что это такое, но царь, похоже, вспомнил кое-что после этого о чем-то. Но это были смутные воспоминания, и он сам не мог их понять, поэтому держал о них рот на замке. Однако дни шли, а Соломон не бездельничал. Он заметил малиновую искру и раньше, и некоторое время пытался понять, что это было. Обычно он делал это, пока Иссей спал, чтобы не беспокоить его. Он обнаружил, что может использовать свою собственную магию в этом царстве, поэтому вот уже несколько дней он сосредотачивался, пытаясь раскрыть ее и увидеть, что же скрывается внутри. Но искра держалась хорошо. Прошло уже несколько недель, и Иссей с помощью Соломона хорошо учился. Иссей сказал, что ему это показалось странным, так как он никогда раньше не был таким умным, и Соломон приписал это тому, что он был в голове мальчика. Возможно, его присутствие повышает его интеллект, что весьма вероятно. Как, он понятия не имел. Иссей демонстрировал более развитый интеллект по сравнению со своими ровесниками, что Соломон воспринял хорошо, так как хорошо быть умным. Но мудрым, это совсем другое дело. Но опять же, король не мог не думать о полосах и деталях видеоигр, о которых Иссей рассказывал ему раньше. Но некоторые вещи были странными. Временами у Иссея были внезапные небольшие головные боли, которые длились не более нескольких секунд. Взрослые заметили это и исследовали, но в итоге не нашли ничего плохого. Не сумев выяснить, что их вызвало, Иссей не был задержан для дальнейшего расследования, и ему было позволено продолжать жить как обычно. Однако головные боли никогда не прекращались, и даже Соломон не мог понять, чем они могут быть вызваны, но опять-таки он сильно подозревал детали игр. Что-то в них просто не устраивало его. Но учитывая все это, первый период, когда Иссей был сиротой, был довольно спокойным. У него появились друзья в приюте, другие дети его возраста, и Соломон хорошо его учил, выполняя свою роль и давая советы в некоторых ситуациях. Он даже заставил Иссея сыграть в шахматы против одной из монахинь, управляющих этим местом, и женщина была потрясена, обнаружив, что проиграла в три хода. Соломон гордился тем, что его навыки не заржавели. Подобные игры были его специальностью, когда у него было время играть, и во втором раунде шахмат, когда монахиня больше не сдерживалась, Иссей и Соломон выиграли за 7 ходов. Мудрый царь любил такие игры. Однако сегодня все было иначе. Багровая искра внутри Иссе росла, и Соломон был уверен, что это не полностью его заслуга. Что-то пробуждалось, что-то мощное, настолько он мог чувствовать. Иссей, мальчик сейчас обедал вместе с остальными. Они научились говорить, не используя невербально. «Что такое, Соломон?» – спросил Иссей, чувствуя от него намек на срочность. «После обеда иди прямо в свою комнату и запри дверь. Что-то должно произойти». Иссей оживился, услышав это, чувствуя беспокойство за себя и других. «Успокойся. Я не знаю, что это такое, но это не кажется опасным. Но это определенно что-то сверхъестественное. Мы не можем позволить нормальным людям узнать о его существовании». «Да-да», – внутренне ответил Иссей и быстро закончил свою еду, после чего убежал в свою комнату и запер дверь. В белом пространстве, где был Соломон, царь стоял прямо перед искрой, когда ее сияние усилилось. Оно было ярким, ярко-красного цвета и росло. Что бы это ни было, Соломон опасался этого. «Соломон», – Иссей возвал к нему, мальчик был в своей комнате, сидел на своей кровати. «Иссей, успокойся», — ответил король. «Я смотрю на него прямо сейчас. Что бы это ни было, оно скоро пробудится». Но его разум начал сомневаться. Не из-за этого ли начался пожар? Эта сила была велика. Он чувствовал что-то подобное в свои дни, когда поработил Вельзевула. Но эта сила была большей, чем даже демон чревоугодия. Кто-то пытался убить Иссе, чтобы избавиться от него из-за этой силы. «Но что это было? Должен ли я сделать что-нибудь?» – спросил Иссей. «Нет, оставайся в своей комнате», – повторил Соломон, схватив трость в руках и пытаясь сосредоточиться. Он подошел к свету, глядя в его центр, и поднял свой скипетр, начав заклинание. «Как солнце заходит на западе и восходит на востоке, так обновляется слово мое. Я, Соломон, приказываю тебе открыться». Затем он ударил по свету кончиком своей трости, и свет вокруг него превратился в огонь. Его глаза расширились, и он отпрыгнул назад, наблюдая, как меняется пейзаж вокруг него. «Что это?» – пробормотал он. «Соломон, что-то происходит с моей рукой!» Иссей встревоженно закричал, и Соломон посмотрел его глазами, увидев зеленый и красный свет, исходящий из его левой руки. «Что происходит? Кто смеет командовать мной?» Соломон и Иссей услышали голос, и Соломон обернулся, чтобы увидеть его владельца, но его дыхание прервалось, когда он увидел могучего зверя. Перед ним стоял огромный дракон с малиновой чешуей и сияющими зелеными глазами. Дракон был велик, а его чешуя была подобна доспехам. Ярко-зеленый драгоценный камень, расположенный в его груди, и несколько пар крыльев, вырастающих из его спины. Дракон посмотрел на Соломона, и его глаза расширились. «Клянусь небесами, Соломон, Драйк!» Соломон закричал в таком же шоке. «Подождите, что?» Спросил Иссей, услышав два голоса в своей голове, называющих друг друга по имени. «Вы двое знаете друг друга?» Глава 5. «Да, но я его сначала не узнал», — Соломон ответил, затем он пошел к дракону, Драйк сделал то же самое. Дракон опустил когти, и Соломон ухватился за один из когтей, предлагая что-то вроде рукопожатия. «Рад снова видеть тебя, старый друг». «Взаимно, Соломон, взаимно», — ответил Драйк. «Но скажи мне, что ты делаешь в теле моего нового владельца?» «Твоего владельца?» — спросил Соломон в замешательстве. «Подождите, что происходит?» — спросил Иссей, привлекая внимание Драйга, но, похоже, Соломон тоже был сбит с толку. «Тогда позволь мне объяснить», — сказал Драйк, поднимаясь. «Соломон, ты давно умер». «Я уже знаю об этом, Драйк», — ответил Соломон своему другу. «И прежде чем ты спросишь, я понятия не имею, как я оказался в теле этого ребенка. Последнее, что я могу вспомнить, это то, как я испустил последний вздох на смертном одре, а затем я проснулся здесь». «Понятно», — Драйк кивнул. «В таком случае позволь мне представиться моему владельцу. Как тебя зовут, мальчик?» «Иссей Хёда. Кстати, что это у меня на руке?» Соломон снова посмотрел глазами Иссея, увидев что-то вроде рукавицы на его руке. Но внимание Соломона привлекла именно цветовая гамма. «Драйк, как я уже сказал, старый друг, многое произошло после того, как ты умер», — сказал Драйк, а затем продолжил свой рассказ. «Иссей Хёда. Меня зовут Идрайк Гох, уэльский дракон, также известный как Небесный Дракон Господства или Красный Император Драконов. Я здесь, потому что ты родился с усиливающим механизмом, священным механизмом, в котором я нахожусь запечатанным». «Запечатанным», — повторил Соломон, но это было не единственное, что его удивило. Подожди, Драйк, что это за титулы? Что такое святой механизм? Что случилось? Я знал, что ты спросишь, Соломон. После твоей кончины многое произошло, как я уже говорил. Три фракции ангелов, падших ангелов и дьяволов пошли на войну, мой старый друг. Они сражались друг против друга и вели войну до тех пор, пока их население не стало уменьшаться. Но ни одна из сторон не остановилась. После твоей кончины я вырос в силе и стал известен как небесный дракон господства, став достаточно могущественным, чтобы уничтожить как богов, так и сатану. Священные механизмы – это инструменты, созданные самим богом для человеческой расы, чтобы помочь им, чтобы дать им способ дать отпор превосходящей силе сверхъестественного. Они варьируются от простых усилений силы до способности разрушать миры, но последних всего 13. Это лангины, к которым относится и механизм, в котором я нахожусь, усиливающий механизм. Поэтому мои родители были убиты, спросил Иссей, глядя на механизм на своей руке. Убиты, Иссей, мой мальчик, боюсь, что да. Скажи мне, Драйк, люди пытаются уничтожить тех, у кого есть механизмы лангина, спросил Соломон. К сожалению, да, подтвердил Драйк. Если их обнаружить на ранней стадии, они либо попытаются завербовать, либо уничтожить нас. Я потерял ни одного владельца из-за убийств, когда они были детьми. Они почти сделали это, сказал Соломон, вставая в ярости. Они подожгли дом Иссея и в результате убили его родителей. Мои извинения. Если бы ты не родился со мной, Иссей, ничего бы этого не случилось. Это не твоя вина, Драйк, сказал Иссей, стараясь не заставить его чувствовать себя плохо. Это вина тех, кто поджег, а не твоя. Ты ничего не сделал. Ты слишком добр, Иссей, ответил Драйк и решил продолжить. Но, Соломон, знай, что еще ничего не кончено. Война закончилась, я был запечатан, потому что я сражался со своим соперником, и наша битва вызвала такой хаос, что три фракции заключили перемирие, чтобы объединиться и сразить нас. Мы близки по силе, и его зовут Альбион, Белый Император Драконов, также известный как Небесный Дракон Превосходства. Как и я, он запечатан в своем собственном механизме, божественном разделении, которое также является лангином. С тех пор наши владельцы сражались друг с другом. Значит, ты хочешь сказать, что Иссею однажды придется сразиться с владельцем этого Альбиона? Спросил Соломон. А, но я не хочу ни с кем драться. Я просто хочу найти справедливость для своих родителей. Мне очень жаль, правда, но это не остановить. Мы с Альбионом всегда находим друг друга и сражаемся, независимо от того, насколько подготовленным может быть воин. Скажи мне, Иссей, сколько тебе лет? 8. При этом Драйк выглядел так, будто ему сказали, что он жалкая ящерица. 8. Ты что, шутишь? Самому младшему, кто смог пробудить усиливающий механизм, было 14, и не годом раньше, сказал Драйк, почувствовав возможность. Соломон откашлялся. Я думаю, что это моя вина. Я заметил определенную искру силы и пытался открыть ее после инцидента. Я мог случайно разбудить усиливающий механизм раньше времени. Но есть ли проблема? Наоборот, Соломон, это блестяще, сказал Драйк. Иссей, знай, что если ты хочешь овладеть моей силой, тебе нужно усердно тренироваться. Большинству пользователей моего механизма потребуется некоторое время, прежде чем пробудить крушитель баланса, я объясню это позже, но, поскольку ты так молод, у меня высокие ожидания, что к тому времени, когда мы сразимся с Альбионом и его владельцем, мы будем более чем готовы. Почему ты так уверен, Драйк? Скептически спросил Соломон. Потому что нынешний Белый Император Драконов не может быть намного старше Иссея, может быть, на 2 или 3 года старше. Я знаю, потому что наши последние владельцы умерли в одно и то же время, и обычно есть небольшая разница во времени, когда даются механизмы. Драйк объяснил, владелец Альбиона, скорее всего, еще не активировал свое снаряжение, в то время как у Иссея оно есть, а это значит, что мы уже впереди. Полегче, старый друг, сказал Соломон, не давая Драйгу заставить Иссея тренироваться. Иссей всего лишь мальчик, поэтому, даже если мы научим его сражаться, мы должны делать это с учетом этого. Хм, очень хорошо, но давай по крайней мере попытаемся разблокировать следующую ступень усиливающего механизма до конца года. У моего механизма есть несколько уровней, каждая из которых скрывает способность. Пройдет совсем немного времени, прежде чем он полностью пробудится, но на данный момент сверхъестественное должно оставить его в основном в покое. В настоящее время в этой форме усиливающий механизм напоминает и испускает ауру простого двойного критического механизма низкого уровня. Он в безопасности. Соломон улыбался, но потом перестал. К сожалению, старый друг, есть еще одна вещь, о которой ты должен знать. Хех, глава 6. Прошло примерно полгода с тех пор, как умерли родители Иссея, и он пробудился с царем Соломоном внутри себя, а позже и с красным императором-драконом Драйгом. За это время Соломон и Драйг много разговаривали, и Драйг рассказал Соломону о недавних событиях, которые он пропустил, когда был в основном мертв. Узнав, что Люцифер был свергнут и что, цитирую, «мужчина-шлюха из дома Гримари занял его трон», это достаточная причина, чтобы смеяться в течение десятилетия. Иссей поинтересовался, что за слово там использовалось на букву «Ш», на что Драйк объяснил это вместе с Соломоном. Они уже вышли за рамки и могли бы познакомить мальчика с более зрелыми словами. Конечно, Соломон прилагал усилия, чтобы попытаться отрегулировать использование Иссеем вульгарности, поскольку они не хотели, чтобы он ругался без перерыва, как пьяный моряк. Несложная задача, но в целом он был хорошим ребенком. Но когда Иссей спросил Соломона, почему у него такое мнение, он был более чем счастлив похвалиться своим величайшим достижением. Он в одиночку взял в рабство первоначальные 72 дома, в которые также входили первоначальные Асмодей и Вельзевул. Он также сказал, что на стороне поработил и некоторых других дьяволов, хотя в его время термин «демон» был более популярен. Но вернемся к его причине. Первая Гримари была полной шлюхой и лесбиянкой. Тот простой факт, что у нее были дети, означал, что она взяла в постель мужчину, заставлял короля думать, что в конце концов она была немного бисексуалкой. Но он не был дураком, чтобы полностью так думать. Однако, основываясь на том, что сказал Драйк, Соломон признал, что даже подземный мир отличается от того, что он помнил. Вполне вероятно, что всех его старых слуг или, по крайней мере, большего их числа тоже больше нет. Но это заставило Иссея заинтересоваться, как Соломону удалось поработить так много дьяволов, на что он был счастлив ответить. Когда он был еще рабом Божьим, когда строился первый храм Божий в его городе Иерусалиме, однажды к нему пришел работник. Он терял вес и выглядел все более уставшим, как при смерти. Это привело Соломона к обнаружению дьявола, Арниаса, который забирал половину всего, что человек зарабатывал в течение ночи, и поэтому он попросил Бога о помощи. Он прислал Михаила с кольцом с печатью, которое могло порабощать злобных существ. Тогда ему удалось захватить Арниаса, и с его невольной помощью он постепенно порабощал все больше и больше демонов, заставляя их работать в своем храме. Затем Соломон рассказал Иссею о печати, позже известной как печать Соломона, и о том, как она работает. Как оказалось, кольцо было ненужным. Если бы Иссей мог просто нарисовать ее на полу и заманить в нее дьявола или падшего ангела, тогда они стали бы привязаны к ней. Единственная проблема заключалась в том, что он не мог использовать магию. Без способности использовать магию он также не мог использовать печать. Мало того, печать имела слабости. Хотя она может заставить нечестивых служить пользователю, достаточно одного рокового греха по отношению к Богу, чтобы сломать ее. Соломон со стыдом признался, как он повернулся спиной к Богу из-за женщины, его похоть и жадность овладели им, потом он почувствовал, что Бог оставил его, когда он ослеп, и все дьяволы, которых он захватил, оказались на свободе. Главное заключалось в том, что печать было легко сломать, но трудно выполнить. Драйк тоже не мог сказать, в чем проблема с его магией, и если этого было недостаточно, игровая способность, которая была у Иссея, казалось, мешала их прогрессу. Они заметили, что скорость роста Иссея была ненормальной, и у него время от времени болела голова, особенно после завершения определенных заданий, которые появлялись, как только Драйк и Соломон начали его тренировать. Ежедневное обучение. Задача. Тренироваться до тех пор, пока Драйк и Соломон не скажут, что на сегодня достаточно. Награда. 500 опыта. Это задание является ежедневным повторяющимся заданием. У дракона не было возможности противостоять словам мудрого царя, ибо он был мудрее дракона и говорил правду. Да, Иссей был еще очень молод, и вся эта игровая штука была странной, поскольку Драйк никогда не видел ничего подобного. И даже если он опередил белого дракона по времени появления владельца, эта вещь может оказаться занозой в заднице, тем более, что нельзя было сказать, прогрессирует ли Иссей вообще. Единственным индикатором была круглая полоса вокруг его изображения в углу его зрения и то, как она становилась желтой по мере заполнения опыта. Они могли медленно тренироваться, поддерживать постоянный темп и медленно прогрессировать по мере того, как ему становилось лучше. Конечно, это было легче сказать, чем сделать. Либо после, либо во время тренировок у Иссея возникали головные боли, причем гораздо более выраженные, чем раньше, как заметил Соломон. Он связал послетренировочные боли с выполнением задания и получением Иссеем опыта, но он был в недоумении по поводу остальных приступов боли. Что касается того, где он тренировался, Мэй не был большим городом, вокруг него была дикая местность. Все, что Иссею нужно было сделать, это покинуть приют, отправиться в лес и вернуться к комендантскому часу. Легко. Пережить обучение немного сложно. Даже если Соломон регулировал это, Драйк все еще работал с Иссеем до мозга костей. Как ни странно, Соломон также заметил, как их полоса опыта немного истощалась после каждого сна, даже снижая уровень Иссея с 2 до 1 снова, но это был показатель, легко преодолимый их обучением, которое зарабатывало больше опыта, чем уменьшалось, пусть и немного. Таким образом, к тому времени, когда Иссей достиг 5 го уровня, 6 месяцев спустя обучения, Соломон заметил, что утечка казалась тем хуже, чем выше уровень, но, к счастью для них, работа в приюте, казалось, также приносила немного опыта, позволяя им по-прежнему прогрессировать. Ему удалось разблокировать следующую форму своего святого механизма. Драйк упомянул, что существует третья и последняя форма, но та, которую они получили сейчас, красная рукавица в форме когтя с желтыми вкраплениями и зелеными надписями, была той, которую ждал Драйк. Это позволило бы Иссею использовать основную способность Драйга, усиление, чтобы удвоить его силу на определенное время. Лучшая часть, усиление не было единичным, его можно было делать каждые 10 секунд и без перезарядки после достижения крушителя баланса. Но потом наступила еще одна большая головная боль, и перед Иссеем показался список навыков, а именно тех, что дает его механизм. Навыки усиливающего механизма. Уникальный, усиление, макс. Пользователь может удваивать свои, исходные, характеристики каждые 10 секунд. Работает только на силу, дур, ловкость и магию. Каждое использование способности усиления требует 50 выносливости, и пользователь может сделать только одно усиление за каждые 5 исходных, дур. Эффекты этого умения длятся 5 минут, независимо от того, сколько раз оно было использовано. Оно не может удвоить выносливость, ману или здоровье пользователя. Кроме того, пользователь может сохранить усиление для последующего выпуска с помощью навыка «Взрыв». Уникальный «Взрыв» Макс. Пользователь высвобождает сохраненное количество усилений, однако пользователь может накапливать только одно значение усиления за каждые 10 исходных «Дур». Однако также следует отметить, что после использования взрыва выносливость пользователя будет постоянно истощаться со скоростью, которая зависит от количества усиления 25 выносливости в мин за усиление. После того, как выносливость пользователя падает ниже 100, применяется эффект статуса сброс. ПП. Не совсем понимаю, что это за дур, оставлю пока как есть. Эффекты статуса, характерные для усиливающего механизма. Сброс. После того, как пользователь использует взрыв и его выносливость падает ниже 100, в игру вступает этот статусный эффект, из-за которого пользователь не может снова использовать усиление или взрыв, пока его выносливость не вернется к 50%. Разрыв. Если выносливость пользователя падает ниже 10 при использовании усиливающего механизма, в игру вступает этот статусный эффект. После активации усиленные характеристики пользователя возвращаются к исходным значениям, он не может использовать усиление, пока выносливость не вернется к 50%. А здоровье будет медленно уменьшаться за каждое использованное усиление, либо немедленно от взрыва. Минус 5% за усиление. Не может снизить здоровье до 0. Что за черт? Драйк, по понятным причинам, был возмущен тем, что то, что мешало Иссею едва продвигаться вперед, влияло и на него. Позже они узнали, что на данный момент Иссей может выполнить 2 усиления и сохранить 1. Это позволило Соломону, основываясь на тексте навыков, предположить, что дур Иссея был 10 или около того. Но у них были и другие неотложные дела, вместо того чтобы пытаться исправить эмоциональное состояние Драйга, а именно, убедиться, что то, что произошло в Куа, не повторится. Усиливающий механизм, будучи драконьим механизмом, давал Иссею драконоподобную ауру, из-за которой он торчал, как больной палец, привлекая нежелательное внимание. На следующий день Соломон помог Иссею освоить сокрытие своей ауры до такой степени, что им не нужно будет беспокоиться о существах низкого уровня, которые что-то почувствуют, а именно о других людях. Однако, когда они это сделали, это каким-то образом вызвало еще одну головную боль. На этот раз было несколько хуже, чем раньше, и правда, пришло еще одно уведомление о каком-то навыке. Подавление ауры. Уровень 1/100-400. Этот навык позволяет игроку скрывать свою ауру и силу от других существ, делая себя по большей части похожим на обычных людей. На своем нынешнем уровне навык способен скрывать силу пользователя от большинства демонов, ангелов, падших ангелов и других сверхъестественных существ низкого класса, позволяя пользователю оставаться незамеченным. В настоящее время навык может полностью помешать перечисленным существам обнаружить пользователя и даже полностью скрыть силу священного механизма, однако существа среднего класса могут обнаружить его силу, но не четко, то есть они не могут определить, есть ли у него святой механизм или нет, или он просто маг. Существа высокого класса могут обойти этот навык на текущем уровне. Кроме того, йокай могут полностью обойти этот навык, независимо от уровня. Этот навык не имеет стоимости. Глава 7. Что за? Что бы это ни было, оно начинает казаться мне неправильным, сказал Драйк, заметив, что текст выглядит глючным. Но Иссей отчаянно нуждался в помощи, так как сразу после этого Соломон кричал Драйгу. Иссей стоял на коленях на земле, держась за голову. «Иссей, Иссей, ты меня слышишь? Поговори со мной, мальчик!» — крикнул Соломон, беспокоясь о его благополучии. Он испугался, когда заметил, что из носа Иссея медленно капает кровь, но в конце концов мальчику удалось ответить, когда головная боль немного утихла. «Я в порядке, но эта головная боль была еще хуже», — заметил он. «Действительно, что бы ни случилось, кажется, что это вызвано получением этого навыка, или что там еще, черт возьми. Соломон, что ты тогда предлагаешь?» — спросил Драйк, видя, что царь глубоко задумался. «Мы не можем позволить себе причинить вред Иссею, Драйк. Кто знает, что еще приготовила эта проклятая аномалия игрок. Насколько нам известно, следующая головная боль может привести к повреждению мозга Иссея. Что, я могу умереть?» — сказал Иссей, заставляя Соломона понять, что его разговор с Драйгом был не совсем личным. «Прости меня, мой мальчик, за то, что напугал тебя, но я буду честен. Такая возможность есть. Поэтому я думаю, что с этого момента лучше всего нам уменьшить твое обучение и делать меньше работы по приюту, чтобы не напрягать тебя. Я знаю, что это заставит нас прогрессировать еще медленнее, но мы не будем полностью расслабляться. Мы будем делать ровно столько, чтобы поддерживать и медленно повышать наш текущий уровень. Тем не менее, я думаю, что могу научить тебя магической теории, но не практике. Если повезет, ты сможешь хотя бы немного узнать о магии, поэтому, когда нам удастся разрушить это проклятие или что бы это ни было, тебе будет легче», — сказал Соломон, и Драйк согласно кивнул. Царь был мудр не просто так, и он был прав. Они не знали, была ли эта головная боль худшим, что могло случиться, и не хотели рисковать. Как бы Драйгу этого не хотелось, замедлиться казалось разумным выбором. «Я понимаю», — ответил Иссей. «Ты думаешь, я всегда буду таким? Похоже, я всегда буду слабым. Извини, Драйк, если я плохой владелец. Не говори так, партнер. Ничто не высечено на камне. Однажды мы узнаем, что является причиной всего этого, и когда мы это сделаем, ты обнаружишь, что начнешь надирать задницы раньше, чем ты думаешь», — сказал дракон, чтобы подбодрить Иссея, что, похоже, сработало. «А теперь возьми немного снега и промой свой окровавленный нос. Нам лучше не беспокоить персонал приюта. Сегодня на улице было холодно, так как Иссей стоял в лесу. Наступила зима, поэтому Соломон предложил им отдохнуть, когда пошел снег, поскольку больной Иссей никому из них не нужен. И после того, как Иссей помыл окровавленный нос чистым снегом, он пошел обратно в приют. Соломон, решив завязать разговор, чтобы отвлечь Иссея от головных болей и медленного прогресса. «Интересно, что у нас сегодня будет на ужин?» В последнее время он смог разделить больше чувств Иссея, включая его вкус и обоняние, что свидетельствует о том, что он узнал о своей собственной ситуации. Драйк тоже пытался поделиться чувствами, но они обнаружили, что три существа, использующие один набор чувств, причиняли Иссею некоторый вред, поэтому они решили быть аккуратнее. «Может, Саба, пока это что-то острое, у меня нет претензий», — сказал Драйк. «А как насчет тебя, Иссей? Есть ожидания от сегодняшнего ужина? Надеюсь, что это не тофу». «Фу», — сказал мальчик с отвращением и даже высунул язык. Древние существа внутри него рассмеялись. «Ну-ну, Исе, нехорошо быть придирчивым», — сказал Соломон, ведя себя как дедушка для мальчика. «Ты ведь хочешь вырасти большим и сильным? Да, тебе надо есть». «Знаю, знаю», — сказал Иссей, отказываясь от спора до того, как он начался. Он посмотрел на небо, увидев, что облака роятся вокруг и загораживают солнце. «Как вы думаете, сегодня пойдет снег?» «Ну, с каждым днем становится все холоднее и холоднее. Лично я никогда не видел снега так часто, учитывая расположение моего царства, но я путешествовал по местам, где шел снег, и я могу сказать, что он скоро выпадет», — ответил Соломон. «Если хочешь узнать мое мнение, облака выглядят довольно тяжелыми, поэтому я считаю, что сегодня вечером есть большая вероятность», — сказал Драйк. «Интересно, каким будет Рождество», — сказал Иссей, звуча немного грустно, и двое существ внутри заметили это. Он подтянул колени к груди, посмотрел вниз и слабо улыбнулся. «Это будет мое первое Рождество без мамы и папы, Исе». Соломон и Драйк не могли лгать, им обоим было жаль мальчика. Соломону было грустно видеть его таким, старый царь сблизился с ребенком, и Драйк чувствовал себя виноватым. Из-за него родители Иссея теперь мертвы, и хотя ребенок снова и снова повторял, что не держит на него зла, Драйк не отпускал чувство вины. Насколько он мог судить, смерть его родителей была кровью, обогревшей его руки. «Мы всегда здесь, если понадобимся, Исе», — сказал Драйк. «Как насчет этого? Мы откладывали это на какое-то время, но как насчет того, чтобы попытаться достичь ментального ландшафта, чтобы мы все могли встретиться лицом к лицу? Это хороший вариант, да. Со всем этим хаосом, связанным с балансом между нормальной и сверхъестественной жизнью Исе, его тренировками и учебой, я совершенно забыл об этом», — сказал Соломон. «Честно говоря, я чувствую себя какой-то секретаршей. Я думаю», — медленно пробормотал Иссей, глядя в землю. «Я не видел тебя, Соломон, с тех пор, как встретил тебя, когда мой дом сгорел, и я никогда не видел Драйга». Он посмотрел на свою руку, заметив шрам. Это случилось во время пожара, когда он отправился в комнату родителей, чтобы найти их, и он остался, как напоминание о том, что произошло, и о том, что теперь он должен найти и восстановить справедливость. «Сколько времени это займет у нас? Создание ментального ландшафта само по себе не является продвинутым навыком, и у тебя уже есть опыт взаимодействия с ним. Мы сможем выполнить его в течение нескольких часов, как только ты вернешься в приют», — ответил Соломон. «Хорошо, да, я думаю, что смогу это сделать», — сказал Иссей, а затем спрыгнул с бревна, на время убрал усиливающий механизм. «Пойдем». Затем он пошел обратно в приют, выбрав знакомую тропу из леса обратно в Мэй. Он мельком взглянул вверх, заметив, что облака стали казаться несколько гуще и тяжелее. Ветер тоже усиливался, и холодный воздух заставил его слегка дрожать, заставляя ускорить шаг. Однако какой-то звук привлек его внимание. Это звучало как чих, но это был не человеческий чих, а меньший по размеру и милее. Он повернулся направо, заметив на тротуаре черную кошку, смотрящую на него своими большими орехово-золотыми глазами. «Привет», — сказал Иссей, подходя к кошке и протягивая руку вперед, убедившись, что приближаетесь к кошке медленно и протягивает руку снизу, а не сверху, чтобы не напугать ее. «Тебе холодно?» — спросил он, и кошка подошла ближе, немного обнюхав его, и даже посмотрела на него снизу вверх. Однако, по непонятной Иссей причине, кошка, казалось, немного вздрогнула, ее глаза прищурились. Иссей заметил это и счел странным, что кошка, похоже, испугалась его. «Эй, все в порядке, я не причиню тебе вреда». Пока он мягко говорил, Соломон и Драйк вмешались. «Осторожно, Иссей, бездомные кошки могут быть опасны». «Хэм-эм-эм». Драйк в основном молчал, чувствуя что-то странное в этом коте. Глава 8. «Однако она еще не напала на меня. Кроме того, здесь, кажется, холодно», — Иссей ответил мысленно, так как разговаривать с самим собой было странно, особенно в населенном пункте. Затем он заметил, что кошка снова чихает и трет нос лапой. «Ой, тебе холодно, вот». Он медленно приблизил руки к кошке, и это позволило ему потрогать ее, приподняв и поместив под пальто. «Вот, это должно тебя согреть». Кошка мяукнула и посмотрела на него, но начала медленно мурлыкать, когда тепло успокаивало ее. «Иси, ты прекрасно знаешь, что детям не разрешается брать с собой животных в приют, особенно бездомных». Соломон слегка отругал его. «Что ты собираешься с ней делать? Даже если ты ее сейчас положишь, он может последовать за тобой. Ну, технически, животные не допускаются внутри здания, но есть двор». Бровь Соломона поднялась, когда он услышал его, а именно, хижину за домом. «Я мог бы оставить ее там, она спрятала бы ее от холода. Это сработает, и это не противоречит правилам этого места», — сказал Драйк. Соломон вздохнул. Когда ученик стал мудрее своего учителя, звучало так, как будто все было решено, и Сей взял кошку с собой в приют, решив пройти внутрь через двор, где он оставил кошку в хижине сзади. Это будет его маленький секрет. Затем он зашел внутрь и сумел найти для нее немного еды, вернувшись к ней. «Извини, это всего лишь объедки, но это все, что я смог найти», — сказал он, протягивая кошке еду, которую она с избытком съела. «Кто-то голоден», — заметил Соломон. «Ну-ну». Затем Иссей немного погладил кошку, и она снова начала мурлыкать, даже потираясь головой о его ладонь. «Кажется, она привыкла к людям. Может быть, она убежала из дома, возможно, или она была брошена. Смотря на то, что у нее нет ошейника, я думаю, что так оно и было», — сказал Соломон. Иссей посмотрел на кошку, когда она закончила есть, а затем продолжил гладить ее. Кошка счастливо мурлыкала. В лачуге было еще немного холодно, но не так холодно, как снаружи. К сожалению, Иссею пришлось уйти и оставить кошку там. Он мог уйти, в старой лачуге было много дыр, через которые кошка могла бы прокрасться, и Иссей это знал. Но когда он ушел, кошка осталась, глядя в окно и находя себе место для сна. Однако она продолжала смотреть на дверь, как будто ее по какой-то причине интересовал Иссей. Даже очень. Но не стоит думать, что эта маленькая кошка была безопасна. Драйк знал, что что-то не так, а кошка этого не знала. Но вернувшись в приют и в свою комнату, Иссей потратил немного времени, чтобы сосредоточиться, чтобы снова достичь ментального ландшафта, и после нескольких головных болей ему, наконец, удалось это сделать. Он просто заснул и сосредоточился, и он действительно проснулся в том же месте, где ранее встретил Соломона, но это место было изменено. Вокруг было много огня и казалось, что он летает, и тут он увидел его. Драйк стоял там, гордо возвышаясь над ним. Он приветствовал Иссея внутри разума, жест, который подражал Соломон. Затем они заговорили, и Иссей даже взобрался на голову Драйга, к большому веселью Соломона. На следующий день Иссей позаботился о том, чтобы принести кошке немного еды, которую он украл с завтрака, и немного молока, прежде чем отправиться тренироваться в лес. Но, не вызывая подозрений, кошка последовала за ним, взбираясь на крыши домов и прячась в кустах вокруг. Снега прошлой ночью не было, но облака все еще были там. Кошка последовала за ним в лес, где забралась на дерево, гадая, что там делает ребенок. «Хорошо, Драйк, я готов», — сказал Иссей, протягивая руку. Как только он это сделал, появился усиливающий механизм, что шокировало кошку. Мальчик был слишком молод, чтобы разблокировать свой святой механизм в таком юном возрасте. Усиление. Объявление было выкрикнуто из механизма, когда Иссей один раз усилил себя, затем началось 10-секундное время восстановления. «Теперь, Иссей, я попытаюсь научить тебя небольшому приему, разработанному предыдущим владельцем. Он называется «Выстрел дракона». Поскольку теперь ты можешь использовать усиление, ты должен быть в состоянии вызвать его. Это атака из чистой драконьей силы, генерируемой каждый раз, когда ты используешь усиливающий механизм. Тебе нужно сфокусировать и визуализировать энергию на кончике пальца, удерживая ее так, как тебе нравится», — объяснил Драйк, а Соломон напряженно наблюдал. «Если у Иссея сильно заболит голова, они немедленно отменят тренировку». Иссей кивнул головой и поднял бронированную руку, целясь в старый сухой дуб. Затем, слушая Драйга, он начал немного сосредотачиваться, собирая силы. Маленькая сфера образовалась на кончике его указательного пальца, когда он держал пальцы, словно пистолет. Затем, к сожалению, он услышал треск ветки, что повлияло на его внимание, в результате чего сфера исчезла. «Нет», — воскликнул он, обеспокоенный тем, что разочаровал Драйга. «Все в порядке, Иссей, расслабься и попробуй еще раз», — сказал Драйг, успокаивая его.